Глава третья. Бог и грех. Гуманизм не знает ни греха, ни Бога, и не знает древнееврейских и средневековых комплексов и неврозов от неспособности дотянуться до своей божественной мерки. Гуманисты-греки были здоровые люди. Они не стыдились наготы и предавались радостям плоти, и лесбийской, и дорической, а Диоген и онанизму, без внутренней расколотости, под ясным солнечным небом. Половые извращения были бытом даже среди новообращенных христиан из язычников. Сравните апостольские послания Петра и Павла. Потом, в период Ренессанса, вместе с возрождением изящных искусств, содомия также возродилась и пережила второй расцвет, третий в наши дни. А просвещенный король Фридрих II наложил на дело о скотоложестве резолюцию. «В моем государстве существует свобода верить и...» Глагол. Этот аспект Ренессанса и Просвещения как-то мало изучен, а между тем Достоевский вряд ли не прав, связывая интерес Ставрогина к извращениям с лекциями Степана Трофимовича. Во всяком случае, таково аристократическое понимание Просвещения. Просвещенные властители были больше пакостники. Иосиф II Австрийский, сидя в бардачке, заметил: «Для моего апостольского величества нет ни эллинок, ни иудеек, только Б». Совершенно в духе Федора Павловича Карамазова «За коньячком». В древнем Средиземноморье сама религия была гуманистической, тогда, как говорил Шиллер, боги были человечнее и люди божественнее. В Египте во время великого праздника девушка на площади отдавалась козлу, у греков были вакханалии. Острый стыд, испытываемый при этом Иосифом, о котором напомнил роман Томаса Манна, чувство мерзости перед Господом нельзя с точки зрения язычника расценить иначе, как социальную патологию. Когда семеро говорят «пьян, ложись в постель», норма есть норма, нечто среднестатистическое, и то, что от нее отступает безумие. Когда все языцы покоряются вавилонской власти, безумны пророки, обличающие блудницу. И прав был впоследствии добрый царь Николай, объявив Чаадаева сумасшедшим. Когда все языцы признавали власть Эроса, безумием было искать очищение от плотского греха. В истории древних евреев была логика, были века выработки нового нравственного идеала и нового отношения к греху, к искажению образа Божия. Для язычников идея греха пришла как чума, как повальное безумие, которое поразило гниющую Римскую империю, стало вселенским, дотянулось до рыцарей, сходивших с ума от любви к святой деве, и до плясок смерти. Потом наступил величественный восход солнца. Разум зашел на свой престол и установил, что Константинов дар, а заодно и Дионисий Ареопагит, подложны. Гуманизм разделил на этажи души готической рассудочную пропасть, и начался новый расцвет искусства. Но, странное дело, он оказался очень недолгим. Уже к XIX веку умерла архитектура, умирала скульптура, живопись находилась в самом плачевном состоянии. Маркс спрашивал, почему это, и не находил ответа. Сама жизнь постепенно начала иссякать, и герои экзистенциалистской прозы, подобно Николаю Всеволодовичу Ставрогину, то, хотя доброго дела, испытывают от этого удовольствие, то злого, и опять испытывают удовольствие, но как-то все вяло, без воодушевления. И чем дальше, тем более вяло, и тем больше хочется удавиться. И вот тут с отчаяния. Люди стали ненавидеть солнце и бросились в объятия ночи, романтической идеологии веры. Бог и грех нераздельны. В бездне Бога открывается взгляд на бездну греха, а в бездне греха рождается тоска по Богу. Чувство жизни, которое раскрывает Достоевский, именно это. Древний грек с отвращением назвал бы его еврейским. В русской культуре есть эллинский, языческий пласт. Его выразил, вопреки своему головному христианству, Толстой. Выразил в Ерошке, в Наташе Ростовой. Они, конечно, не гуманисты в книжном смысле этого слова. Но если бы Наташа Ростова удостоила быть умной, она была бы умной гуманистически. И все гуманисты любят Наташу Ростову. Достоевский идет от другого пласта русской культуры, от XVI-XVII веков, от чувства подавленности грехом, родившегося в московских кабаках и застенках. Набросок Достоевского – это повесть о горе-злосчастье и как оно довело молодца до воиноческий чин, так же, как набросок Толстого в «Слове о полку Игоревом». Гуманисты просто хотят забыть темное наследство, отвернуться от него, как молодой офицер от солдата, кричащего под розгами в романе «Война и мир». Они хотят видеть русское раздолье и не видеть русской духоты, не помнить наследственного греха, глубокого, закоренелого, вопиющего. Тяжело, когда тебе разрывают душу и показывают следы насилия и погромов, рабства и халуйства. Прекраснодушное мировоззрение, либеральное или почвенное, есть некий покров, наброшенный над бездной, над ночью народного духа. Достоевский этот покров срывает, он весь ночной, даже в своих пороках, в своих попытках облить грязью жертвы насилий, подавленной российской властью, он все же бессознательно исходит из комплекса вины, из стихийного чувства вины, греха, из бесконечного списка грехов, наделанных Карамазовыми и неискупленных двумя или тремя святыми. Каждая страница Достоевского вопит о грехе и покаянии. Есть исповедь, отягченной грехом народной души, до просветления. Все мы друг перед другом виноваты. Мистическое чувство вины, по-видимому, вообще связано с какой-то земной болезнью, по крайней мере в той степени, в которой больной человек ближе к своей душе. Разумеется, не всегда ближе, и умирающий Луначарский возразил. Об этом писал художник Борис Ефимов. «Больной человек ближе к своему телу, и именно к больному телу». И все же в болезни что-то есть. Выключенность из будничной череды, взгляд на жизнь как целое, потому что она как целое уходит из-под ног. Вопрос о смысле этого целого. Так и с социальными болезнями. Патологией древних евреев была диаспора. Евреи ведь с самого начала чужаки, пришельцы, странники. Так переводится само слово «иври». В странствиях вынашивали они образ Спасителя, но, собственно, вынашивали пророки, а кругом было много гниющей, вырождающейся плоти. Дух Святой вошел в гниющее тело. Греческий народ, несмотря на все свои пороки и извращения, был гораздо здоровее. Но он остался в язычестве, пока его не просветил апостол Павел. Русской патологией была беспочвенность, созданная Молохом Российской империи, ломавшим на куски свое собственное прошлое, как Грозный с опричниками и Петр на всешутейшем и всепьянейшем соборе. Русской патологией была сама эта империя, Третий Рим, ради которого народ был отдан в рабство, в крепость, предан батагам, дыбе, шпицрутинам и всем прочим казням московским. Дыбу называли московской пыткой. Единственно ради того, чтобы держать другие народы, павшие под власть царей, в еще большем унижении. Русской патологией была власть, свернувшая человека в бараний рог. Разные язвы. Но чувство боли одно. И книга Иова, любимая для Федора Михайловича Достоевского. А романы Достоевского – любимые книги в Израиле, по статистике более любимые, чем в России. Впрочем, нет ли и других аналогий? Разве здоровая Испания породила Кальдерона и его современников? И разве в здоровое время жил Августин? В самое больное для Рима и большинства римлян. Но оно было хорошим временем для того, чтобы писать исповедь. Живя Августин век Сципиона, под гром римских побед, он никогда не отделил бы град земной от града Божьего. Великая мысль, до сих пор не поместившаяся в почвенные головы. Если бы не гнила Испания, не было бы смертного напряжения духа в испанском барокко, и не было бы святых Эль Греко, сына двух гниющих цивилизаций, и не было бы трагедии «Жизнь есть сон». Распространяясь, гниение в конце концов убивает и дух. Но есть какой-то миг болезни, который выше самого цветущего здоровья. И Достоевский сумел выразить именно этот миг. Может быть, потому он так близок к современной душе. Я не берусь судить с точки зрения вечности, но сейчас он ближе к душе человечества, чем другие писатели, может быть, не менее великие и гораздо более здоровые. Для верующего созерцание греха есть созерцание Бога, ибо только Бог может уравновесить грех. Грех — то, с чем не может справиться наша плоть, наша природа, то, что низко и сильнее нас. То, что унижает нас в нашем гуманизме, заставляет презирать себя и, тоскуя, искать дверь в глубину, к Царству Божью внутри нас, к новому Адаму. Тяжкое присматривание к греху — это начало радостного присматривания к Богу, ощущение твари, прикоснувшейся к Творцу. В глазах гуманистической интеллигенции все это просто патология, и Достоевский, писатель которого много раз обвиняли в патологии и антигуманизме. Сколько было написано о болезненности Раскольникова, сколько пытливых умов исследовали его поведение судебно-медицинской, судебно-психиатрической, психоаналитической, социально-психологической и социологической точек зрения. И как все концы у них гладко сходились с концами. А для верующего Раскольников вовсе не выродок, не патология, от которой интеллигент обязан отмежеваться, спасая свое доброе имя. Раскольников — каждый человек. Первое движение каждого — скрыть свой грех, чтобы он затерялся, как старая вещь среди других вещей. Как обычно это бывает с маленькими человеческими грешками. Но внутренний голос подсказывает, что углубление в совершенный грех — это путь к Богу, и потому грех должен быть обнажен и омыт покаянием. Раскольников, покоряясь Соне, делает это сперва внешне. Выходит нелепо. Но кто хочет быть мудрым в мире сем, тот будь безумным. Внешнее должно стать внутренним, тогда нелепое станет лепым, прекрасным. Здравый смысл говорит: забудь свой грех. Ты потрогал свечку и обжегся. У тебя выработался рефлекс, ты больше не будешь, а растравлять ожог — это патология, мазохизм. Вера говорит: вспоминай свой грех, вспоминай свою тоску, которая выталкивает тебя из греха или из жизни, если иначе не выходит, вспоминай свое отвращение. Это тоска по Богу, и она приведет тебя к Богу, если будет достаточно сильной. Каждый из нас — Раскольников. У каждого из нас есть свой тайный грех, и каждому из нас открыта бездна Бога. Но мы ее боимся. Мы не готовы вступить в нее. И потому предпочитаем забывать свои грехи. Это норма. И то, что нарушает норму, мы называем болезнью, болезненным стремлением копаться в душевной грязи. Средний интеллигент думает, что он лучше Раскольникова. Раскольников убил, совершил уголовное преступление, а я и Мерек не убивал, и никто не вправе судить меня. Но мы все убиваем тех, кого любим, Оскар Уайльд. А кого не любим, и подавно, только не топором. Убиваем ложью, убиваем не кстати сказанной правдой, убиваем словом, убиваем молчанием, убиваем душу, не защищенную никаким законом, и садимся пить чай. Миру ли провалиться, или мне сейчас чаю не пить? Записки из подполья. Раскольников отличается от нас не тем, что он убил, а только тем, как он это сделал. «Храбрый человек ножом!» Уайльд. «Не повредив души, ни проценщицы, ни Лизаветы. Я не хочу сказать, что убивать тело, как Раскольников, хорошо, но убивать душу, по поводу мокрого снега, еще хуже. И не так, очевидно, плохо». И не так толкает к покаянию. Еще одним, тем, что он смыл свой грех. Каждый из нас Раскольников, но не каждый встретил свою Соню, не каждого она перевернула, не каждого заставила преклониться. Как? Какой силой? Оставим на время Раскольникова, подумаем о ней. Какая сила ежедневно очищала Соню от грязи? Как она сумела зарабатывать свой кусок хлеба на панели и быть чистой? Благодаря молитвенному усилию. Простота, даже некоторая убогость разума облегчили ее задачу. Она не теряется в рассуждениях. Они погубили бы ее. А берет буквально все написанное в Евангелии и через эту букву обращается к духу, которым наполнена святая книга, к свету. И сознание открытого, явного греха, жгущего ее огнем, как плеть, в каждом презрительном взгляде женщины, брошенном на ее платье, и в каждом сальном взгляде мужчины, падающем на плечи, не дает ей ни минуты душевной праздности. Всю свою душу она отдает молитве, горячей, страстной, полной всей силой любви, которую Бог дал ей. А Света плевал. И эта молитва так сильна, что грех внешний, наружный, тут же смывается. И она снова чиста, как в самых неправдоподобных средневековых легендах. Нам труднее, не внешне. Наша панель, на которой мы себя проституируем, почище, на ней меньше окурков, и те, кто нас проституирует, не шарят по телу, им достаточно души. Но эта разница относительная. Сущность проституции панельной, журнальной, научной одна и та же. Грех наш не чище Сониного, а внутреннее нам труднее. Наш разум слишком развит, чтобы верить так, как Соня. Ему нужно пройти свой квадриллион, свои муки чистилища, чтобы увидеть в свете свет и во тьме тьму. Нам труднее. А без молитвенного усилия мы также не проживем, как Соня. И уже начинаем это чувствовать. Здесь имеется в виду молитвенное в самом широком смысле слова, включая медитацию. Каждый из нас, или Раскольников с его теориями и вспышками ярости, или Соня с ее молитвой. Есть еще Мышкин, но до Мышкина нам трудно достать. Я буду, если хватит сил, писать о Мышкине особо. Смотрите главу «Князь Мышкин». Здесь достаточно сказать о Мышкине несколько слов. Мышкин не сразу стал Мышкиным. Он вышел к своей душе из такой тьмы, из такого помрачения разума, что нам даже представить это себе трудно. До Мышкина нам дальше, чем до Сонечки. И не с него нам начинать. Мышкин как бы наш внутреннейший человек. Мы едва можем прикоснуться к нему, вырастить этот зародыш просветления даже до той незрелой, ранимой зрелости, как в романе «Идиот», очень непросто. И путь к этому — один из путей — брак Раскольникова и Сони. Соня — наш молитвенный человек, и соединение с ней — намек на исход всего нынешнего спора религии с гуманизмом. Раскольников сумел найти этот выход. Сумел, потому что у него была сила. Для покаяния силы нужно не меньше, чем для убийства, даже больше. Великие покаяния реже, чем великие убийства. И я люблю в Раскольникове его силу, его решимость. Бывают случаи, разумеется, не придуманный Раскольниковым эксперимент, а действительные, жизненные случаи, когда нужно взять на себя грех действия, когда попадаешь в лабиринт, из которого нет безгрешного выхода, и бездействие тоже грех. Нельзя жить с людьми и оставаться чистым, как стеклышко. Желание совершенной чистоты ведет назад, в каморку, вынашивать там свою гигантскую идею. А пока кормиться за счет пенсии матери и унижений сестры. Жить, по крайней мере, в санкт-петербургских трущобах, значит выбирать, как кандид, между расстрелом и шпицрутенами. Бросить Катерину Ивановну с детьми? Уехать в другой город, в другую страну, не видеть их больше, не смотреть, как они подыхают, или идти на панель? Надо выбирать. И как бы не выбрать, значит растоптать какую-то часть самого себя. Иначе в санкт-петербургских трущобах не проживешь. И всякая победа здесь становится мучением, несчастьем. И нельзя вынести ее без жгучего покаяния, без мучений совести и без сонных ночей. Только через эти страдания можно пробиться к Царству Божью, которое внутри нас, и к блаженству, которое оно дает даже после квадриллиона мук. Это Достоевский повторял без счета, и он совершенно прав. А потом... Потом внешний человек становится послушным орудием в руках внутреннего, как тело опытного актера. Михаил Чехов писал, что на сцене постоянно ощущал реальность своего высшего «я». Оно со стороны наблюдало и направляло низшее, руководило им и сочувствовало страданиям и радостям героя. Я думаю, что разница между сценой и действительной жизнью не очень велика. Низшее «я» и в быту — только тело актера, и высшее «я» также наблюдает и сочувствует ему, как на сцене, не сливаясь с ним и не давая забываться, не позволяя, как это делает плохой актер, ломать мебель, выкручивать руки партнерам и душить своих любовниц. Жизнь высшего «я» тоже знает страдания, но иной целостный лад, как нить неразрывной ткани. Высшее вырастает из молчания Бога. Оно живет не собой, а им. Оно делает то, что Он хочет. Но ведь и Бог ведь страдает, и высшее «я» соучаствует во всем его бытии, сорадуется и сострадает. Тайна, которой причастен наш внутреннейший человек, непроницаема для разума. Я верю, что она светла, и в этом свете тонет темная тайна дьявола, но я знаю, как это выходит, и какова тайна сама по себе, в своей глубине. До меня доходят только смутные отблески, отзвуки, колокольчиков тонких, чистейшие звоны из глубинных подпочв бытия. Рильке, сонеты к Орфею, часть 2, глава 16. Что-то входит в сны. Но сны умеют пересказывать только поэты, их стихи лепят о Боге. Я могу толковать этот лепет, но самого Бога не могу. Я знаю только, что Бог от меня хотел бы, если бы Он чувствовал так, как я. Он хотел бы, чтобы я сорадовался Ему, сострадал и сочувствовал в Его творчестве. И я пытаюсь сделать это, сорадоваться Ему, как дети, не отличая внешнего света от внутреннего, дерева от Создателя, и сострадать Ему, ибо Он в каждом страждущем существе, в каждом ребенке, о котором говорит Иван, в каждой больной голове.

Юродивая свободнее. И Рильке, наверное, выбрал образ Орфея, а не Христа, чтобы почувствовать себя свободным. Чтобы выйти из плена традиции, боявшейся радости, как языческой прелести, и не решавшейся боготворить природу. Юродивые Достоевского и Орфея Рильке соединяют то, что разъял эвклидовский разум — гимн брату Солнцу и сораспятие убитому Богу. Я не знаю, можно ли это вместить в православие, скорее в католицизм святого Франциска, но Мышкин говорит то же, что и Иисус. Разве можно видеть дерево и не быть счастливым? В Евангелии это сказано чуть-чуть другими словами. «Будьте как дети». 1971-1972 годы.